Честно говоря, спать в рубке мне не понравилось. Единственное, что устраивало, так это возможность вытянуться во весь мой не такой уж и большой рост. Я расстелил матрас от небольшого переходного тамбура из рубки до пульта, причем ноги упирались в створку двери тамбура, а голова уже находилась под пультом, благо стоял он высоко, что вполне позволяло у его тумбы положить подушку и спокойно спать. Был бы я сантиметров на 10 выше, упирался бы или ногами, или головой, ну или одновременно. Пока, как я уже говорил, места, чтобы переночевать, мне хватило. Единственное, что шумновато тут было. Не только на летной палубе, где садились и взлетали малые суда, вроде моего челнока, но и сам челнок создавал немало шума. Один шелест явно плохо работающего реактора чего стоил. Скрип судовых механизмов и остального. Даже система жизнеобеспечения в рубке и то создавала шум. Едва слышный свист, но все же. Придется привыкать, и я привыкну. Однако первая ночь все же прошла не так радужно из-за моих постоянных пробуждений и катаний сбоку на бок. Я всегда в первую ночь плохо сплю на новом месте. Не знаю, почему так. Потом адаптируюсь и нормально, но самое главное – пережить первую ночь. Вот на войне такого не было, вырубало на раз. Но там все уставали так, что на ходу засыпали, так что в местных тепличных условиях ко мне вернулись старые привычки. В принципе, перед пультом было свободное пространство, но еще меньше, чем у переходного тамбура. Там я бы уже не поместился. Поэтому сразу создал там склад нужных вещей. Например, сунул коробку армейских солдатских пайков, их мне хватит на пару недель, две канистры воды, там было литров по 15 в каждой, разных мелочей и остального. Скатав матрас, я убрал его туда же. Пришлось ногами забивать, не лез. Посетив санузел, я подумал, что забыл купить гигиенические салфетки. Конечно, комбез, что находился на мне, вполне справлялся с чистотой тела, но все же иметь влажные салфетки стоило, чтобы хотя бы раз в 5 дней протираться, да и просто руки помыть и лицо. За неимением душа сойдут и они. Поев, я прямо тут же почистил полость рта и выплюнул очищающую массу в утилизатор санузла, прополоскав рот водой. Кстати, вот как ни была высока космическая цивилизация в своей технической отдаленности от уровня Земли. А как у нас была зубная щетка, так и тут есть. Разве что зубная паста имела заметно другой состав, а так все то же. Покинув санузел, я посмотрел на приемник считывателя и, определив, что база навигации уже полностью выучена и уже учится второй ранг базы управления и обслуживания малых судов, первый ранг я во сне под утро, видимо, усвоил, довольно улыбнулся и вместо пустой пластинки вставил следующую пластинку. Ее буду учить сразу после базы третьего ранга ремонтные комплексы. Это была база «Инженерное дело», тоже третий ранг. Да и вообще, кроме двух баз второго ранга, остальные из инженерного пакета имели третий ранг. Остальные базы второго ранга пилотские. Кстати, для управления судна они мне не так и серьезно необходимы. Смысл их учить есть, если я решу вот прямо сейчас учиться и сдавать на сертификат специальности пилота. Но пока можно летать и так. Как это делает большинство? Это именно так. К тому же, без 3 месяцев практики пустотного стажа сдать на сертификат не получится. Личный опыт сначала нужно наработать. Я узнавал насчет сертификации. Это действительно во всех профессиях сложное дело, и бывает с первого раза на сертификат не сдашь. Ну а если сдашь, то раз в 2 года его нужно подтверждать, и мало кому хочется снова проходить эти круги ада, тем более платить. За каждый экзамен требуется платить, и оплату не возвращают, если не удается сдать. Да, тем, у кого сертификаты, им платят больше. Чуть-чуть, процентов на 10-15, но больше. Однако большинство специалистов все же не проходят эти сертификационные комиссии. Это я про частников, в государственных компаниях и некоторых частных корпорациях это обязательно. А вот мне ни к чему. Времени нет на всякую чепуху тратиться, если оборудование после изучения баз так и так будет подчиняться мне как владельцу в полной мере. Стоит ей подключиться к моей сети и увидеть, что база выучена в полной мере, я легко получу управление таким оборудованием. Однако учить дальше пилотские базы я все же собирался, но чуть позже, пока не к спеху. Сначала инженерные подниму, они важнее, потом и пилотские. Тем более остальные в основном нужны для обслуживания судна, и они частично пересекаются с инженерными базами. Разве что в обязательном порядке я изучу базу второго ранга «Сканер». Все же в плотно забитой судами и разными станциями системе буду работать, так что нужно уметь пользоваться нужным оборудованием, а не только управлять судном в ручном режиме. Вот так размышляя, я покинул борт челнока, запер его, для этого у меня была пластина ключа, да и код доступа к управляющему компу челнока я поменял, как и коды владельца. Так что если я потеряю ключ, введу нужный набор символов на сенсорной панели у входного шлюза сбоку судна и снова попаду на борт. А так я, придерживая пустой баул, поспешил по своим делам. Скоро заканчивается время парковки судна, так что нужно закончить со своими делами. Что-то я вчера забыл прикупить, на что-то денег не хватило, вот сейчас и решил заняться. Сначала в банк заскочил, где на счету оставил пару кредов, остальное перевел на чип, и только после этого поспешил к торговым рядам. Мне барахольщики нужны с их уцененными товарами. Там можно вполне рабочее оборудование или какое-то другое имущество купить за вполне адекватную цену. А то за новую уж больно цену гнут. Первым делом я купил еще одну упаковку пайков, нужно иметь запас. Конечно, вкус у них был как у подсоленного пластилина, но калорий хватало. Половину пайка хватило на один прием пищи, и я чувствовал сытость. Помимо пайков взял две упаковки просроченных гигиенических салфеток. Ну и что срок годности вышел, свою функцию они выполняли, и ладно. Разве что запах стал не с ароматом одного из местных цветов вроде ландыша, а стал отдавать чуть-чуть химией, но главное, функция очистки не изменилась. Руки я почистил одной из таких салфеток, и они стали вполне чистыми, это даже визуально было видно. Помимо этого, я прикупил бухту кабеля и несколько адаптационных розеток для зарядки дроидов. Сам бы я не догадался их купить, но тот техник летной палубы, что помогал мне с покупкой челнока, перед тем, как сдать свою смену, заходил, помог, дал дельный совет. Увидев комплекс, он сразу сказал, что тут работает на батареях, а подключиться для зарядки у меня на борту не к чему. Была одна розетка, но для грузовых погрузчиков. Для ремонтного комплекса она не подходила. Да и нужно их больше. Не меньше пяти, чтобы все дроиды попеременно могли подзаряжаться и не стояли в очереди. Я тогда записал, какие розетки или, как их тут называли, коннекторы, купить, включая номер нужного кабеля для удлинения. Вот, в принципе, и все. Когда я возвращался, сеть известила меня, что база управления и обслуживания малым судном закончила изучаться до второго ранга, и сейчас я начал учить базу сканер, тоже второго ранга. Да-да, перед тем, как покинуть борт челнока, я все же изменил последовательность изучения. Скоро мне покидать станцию, и эта база была необходима. Иначе как я буду ориентироваться в системе, чтобы не столкнуться с кем-нибудь? Ничего, перед отлетом я как раз выучу ее, и можно спокойно вылетать. Вернувшись на борт судна, я бросил часть покупок в грузовом трюме рядом с ремонтным комплексом. Выучу нужную базу, заставлю дроидов установить дополнительные розетки и удлинить кабель, а пока сам я этого делать не мог, просто инструментов не было, да и не знал, как учиться нужно. Пайки, второе одеяло и салфетки я отнес в рубку. Второе одеяло я прикупил по той причине, что ночью еще и замерзнуть умудрился, холодно было, вот и докупил, что нужно. Разместив вещи по своим местам, я вернулся в рубку и сел в кресло пилота, включив пульт. После изучения нужной базы мне все стало понятно, что и как делать. Я уже мог управлять судном, запустить двигатели в ручном режиме и вылететь со станции, то есть знал, что и как нужно сделать для этого. Следующие два часа я только и делал, что учился управлять судном. На полноценный виртуальный пилотский тренажер денег у меня не хватало, поэтому учился в рубке. Средств у меня осталось 7 кредов на чипе и 2 на счету. Я нищий, но нищий со своим оборудованием. Наигравшись с пультом, естественно, двигатель я не запускал, даже в холодном режиме, нечего пугать местных служащих. Поэтому все делал в режиме обучения, благо у компа челнока была возможность переводить пульт в такой режим. Это, конечно, не полноценное обучение, как в пилотском тренажерном комплексе, но помогло закрепить нужные навыки и полученный из баз чужой пока для меня опыт. Так вот, покинув пульт, снова отключив его, я расстелил на полу матрас и улегся на него, работая с планшетом. Пока было время, я следующие два часа до обеденного времени лазил по разным бесплатным сайтам, скачивая бесплатные приложения, информации, устаревшие ПО на всякое барахло второго поколения по гражданскому оборудованию, хотя изредка встречалось и для военного. Тактико-технические характеристики на свой челнок скачал, все к нему, что было. За третье поколение уже надо платить, но и то, что я накачал, было интересным. Как источники хранения информации, я использовал пустые пластинки для баз. Именно для этого их и сохранял. Пока было три, но через несколько часов будет четвертая. База-сканер вот-вот будет мной выучена, и тогда я начну учить ремонтные комплексы. Это главная, можно сказать, наипервейшая база, без которой я просто не запущу ремонтный комплекс, купленный мной. Перед активацией он свяжется с моей сетью, сначала определит, сможет ли он с ней взаимодействовать, и только потом проверит, есть ли у меня среди выученных баз нужная, уже тогда даст разрешение на управление собой. К счастью, для управления им нужна база именно третьего ранга, и она у меня была. Выучу и запущу комплекс, благо управлять я им смогу без проблем. Первым делом прикажу протянуть кабель и установить зарядные коннекторы, чтобы они подзаряжаться могли. У комплекса даже есть голосовой режим управления, так что справлюсь. После обеда я разослал на контакты Мари и Ли письма с предложениями о встрече. Сначала к Мари обратился, но та сообщила, что занята. Обломс, однако. А вот ее соседка Ли ответила и охотно согласилась встретиться. Более того, сказала, что Мари на работе, и нам никто не помешает, пригласив посетить ее сразу в их квартирке, оставив преамбулы в виде посещения развлекательных центров в стороне. Времени и так было мало. Как я понял, девушке просто хотелось секса. Меня это тоже вполне устраивало, тем более за то время, что прошло с момента нашего расставания, эффект таблеток давно прошел, и я посматривал на девушек уже не как сытый кот, а как мартовский котяра. Мне снова их хотелось. Посещение Ли удалось в полной мере. Так что я успел вернуться на борт челнока буквально за несколько минут до окончания срока аренды парковочного места. К тому моменту база сканер была уже изучена мной до конца, поэтому я мог смело покинуть летную палубу станции. Сейчас я учил уже второй ранг базы ремонтные комплексы. Кстати, в отличие от базы юрист, эта база была побольше, и мне потребуется учить ее не сутки, как было с юристом, 31 час, как показывал таймер на считывателе. По-видимому, тут было больше знаний, вот время увеличилось. Неприятная неожиданность, значит, учиться я буду чуть дольше, чем рассчитывал, но все же обучение шло, и это главное. Само посещение Ли закончилось ожидаемо. Меня сперва загнали в душ, а потом чуть не изнасиловали на выходе. Мы едва до кровати доползли, где уже и произошла постельная схватка. Продержаться я смог недолго, спустив все силы на Ли, не оставил ничего Мари, которая вернулась с работы. Снова пришлось использовать таблетки, но помню, прошлый раз я запил соком лишь одну капсулу. В общем, с девчатами я провел хорошее время. Будет что вспомнить в холодные и одинокие ночи, когда я буду работать в системе, зарабатывая себе на нормальное судно. Я уже посмотрел в сети. Нужное судно, чтобы добраться до планеты, где меня схватило ловчее судно центра, стоило от 230 тысяч до 10 миллионов кредов. Все дело в том, что мне нужно среднее судно, а не малое. На малом я просто не долечу до нужной системы. Конечно, моя база навигации второго ранга слабо помогала, тут нужен не меньше, чем четвертый ранг, чтобы провести все расчеты. Но все же едва-едва и ее хватило. В общем, на малом судне я просто не долечу до нужной системы. Ни топлива, ни запасов не хватит. Да и не предназначены для таких дальних полетов малые суда. Слишком далеко в неисследованном космосе находится нужная мне планета. Вот на среднем легко. Однако самое недорогое судно стоит не меньше, чем 230 тысяч кредов. Причем в базовой минимальной комплектации. Теперь понятно, почему у участников так мало судов в личной собственности. Попробуй заработай легально на такое дорогое имущество. Тут обычно еще деды копить начинают, а покупают свое первое судно правнуки. Это если легально. Но бывают и другие пути. И, как ни странно, множество, и по одному из них я начал свой путь. Легально мне на судно было не заработать. Так и зачем мне новое, если я смогу на свалке купить корпус и собрать себе нужное судно? Конечно, сейчас, после того, как я выучу минимальный инженерный пакет, я это не потяну, просто знаний не хватит. Но буду работать над своим совершенствованием. Вот после этого, да без проблем, осуществлю свои планы. Пройдя на борт челнока, я занял кресло и стал запускать все системы, связавшись с диспетчером и попросив дать маршрут до парковки. Все делал я на рефлексах, знания из баз помогали. Получив от диспетчера маршрутный лист, я на секунду замер, хотя челнок уже был полностью подготовлен к полету. Меня вдруг охватила некая робость. Это ведь мой первый полет в космосе, можно сказать, я впервые сам управляю судном и сам все делаю для этого. Это как девственность потерять. Робость, надежда, радость и море других приятных ощущений вкупе с толикой страха, получится ли? Тряхнув головой, я до боли прикусил губу, чтобы прийти в себя и, приподняв судно на маневровых над летной палубой, кормой назад вывел челнок наружу. Корма проткнула силовой щит, что защищал летную палубу от вакуума и жесткого излучения космоса, и челнок вывалился в открытый космос. Я быстро стабилизировал судно, а то его при разворачивании начало крутить вокруг своей оси, и сперва на малом ходу, отойдя от станции на полкилометра, дал средний ход, направляясь к парковке. Да-да, я попросил диспетчера дать мне маршрут к бесплатной парковке. Есть тут и такие. За все в империи надо платить. Мне кажется, тут за все брали деньги, даже просто за жизнь. Однако дальняя парковка в системе считалась бесплатной. Это ближе к станции уже были платные, и чем ближе, тем выше суммы. А чем дальше, тем меньше, пока вообще бесплатными не становились. До своего парковочного места добирался 3 часа. Далековато лететь пришлось. Однако я не один был такой умный, малых судов и даже средних тут хватало. Некоторые годами тут висели, дожидаясь своих хозяев. Один минус все же забыл, кроме удаления от обжитых мест. Галанета тут не было. То ли дальности не хватало, в чем я сомневался, ретрансляторы должны были перекрывать всю систему, то ли на парковку ретранслятор не выделялся. Думаю, второе вернее. Раз бесплатно, то и нечего баловать связью. Когда судно стабилизировалось, и я отключил двигатели, оставив работать сканер, управляющий компульс системы жизнеобеспечения, то откинулся на спинку кресла и с облегчением вздохнул. Не сказать, что первый полет дался мне вот так просто, все же ошибок я наделал, но мелких, которые уйдут с приобретаемым опытом. Да и было тех ошибок в принципе не так и много. Например, после того, как я покинул летную палубу, забыл включить искусственную гравитацию на судне. Ладно, хоть к креслу ремнями пристегнулся, а то бы летал по рубке. Ничего, включил и дальше полетел. Второй ошибкой было то, что я забыл перед полетом проверить установочные программы у управляющего компа. То есть еще прежние хозяева поставили ему приказ на работу системы жизнеобеспечения на минимум для сохранения ресурса. Тот и ночью я замерз, а тут, двигаясь к месту парковки, снова почувствовал, что начал замерзать. В принципе, программы по управлению в компе должны были автоматически сработать и включить систему жизнеобеспечения в оптимальный для меня режим, но такая возможность у него была отключена. Пришлось, не отвлекаясь от полета, все же вручную управлял, как и большинство пилотов, заходить в меню управления и нормально уже ставить параметры. Я просто большинство перевел их на авто. Так что комп сам установил оптимальные параметры, и система жизнеобеспечения засвистела громче, причем мне даже казалось куда веселей. Топлива в баке в принципе хватало, было 0,5 бака, а на дозаправку денег у меня уже почти не было. Однако пока хватало, тем более топливо тратилось только во время полета, а не стоянки. К тому же топливный стержень в реакторе еще не был полностью выработан, его на пару недель хватит, потом требуется поменять.